после того, как покойник был благословлен, обязанность судьи мертвых. Его миссия состояла в том, чтобы бросить богоподобный взор на угасшую жизнь и воспеть ее в стихе, как ныряльщик поднимает на поверхность жемчужину из раковины. Искренне существовало два размера для чествования мертвых, обычным из которых был элегион. Элегион считался пожертвованием, которое подобает честно проведенной в горечи и радости жизни, отмеренной нам, людям. Примечание. Элегион – элегическая надпись, панихида. Его тон был настроен на стенание, однако был также полон уверенности, которая, как утешение, дается сердцу в страдании. Но потом появился эбурнум, который в древности предусматривался для тех, кто убил чудовищ, обитавших перед людским поселением в болотах и расселинах. Примечание. Эбурнум имеет отношение к королеве змей. Классический эбурнум должен был исполняться в наивысшем, просветленном веселье. Он должен был заканчиваться восхищением, восторгом, удивлением, изумлением, во время которого из разломанной клетки в воздух выпускался черный орел. По мере того, как времена смягчались, право на эбурнум признавалось за теми, кого называли покровителями или оптиматами. Кто теперь причислялся к ним, того народ всегда помнил, хотя с повышением качества жизни изменялись и изображения предков. Но теперь впервые случилось так, что из-за изречения судьи мертвых возник спор, ибо вместе с союзами в города проникли и междоусобицы кровные мести компании, подобно эпидемии, которая еще находит нетронутые земли. Здесь тоже мощно распухла ненависть. Ночью и с подлым оружием люди нападали друг на друга, и все это лишь по той причине, что 100 лет назад Венцель был убит Эгором. Но что значит поводы, когда нас охватывает ослепление? Очень скоро ни одна ночь не проходила без того, чтобы стража на улицах и у жилищ не натыкалась на мертвецов, и некоторые были с ранами, которые недостойны меча, даже с такими, которые в слепой ярости наносились уже поверженным. В этих схватках, которые вели к охоте на человека, нападением из-за угла и поджогу с убийством, партии потеряли всякую меру. Вскоре создалось впечатление, что они уже почти не рассматривали себя как людей. Их язык пропитался словами, обычно считавшимися паразитами, которых надлежало уничтожать, истреблять и выкуривать. Они могли признать убийство только во враждебном стане, и тем не менее у них было похвальным то, что на той стороне они презирали. В то время как каждый считал, что чужие мертвецы едва ли заслуживают даже того, чтобы их закопали ночью и без света, своих следовало заворачивать в пурпурную ткань. Должен был звучать «эбурнум» и взлетать «орел», который относит к богам жизнеописание героев и ясновидящих. Правда, ни один из больших певцов, даже если им сулили золотые горы, не находил себя готовым к подобному осквернению. В таком случае те приводили арфистов, которые аккомпанируют танцам на кермесе, и слепых исполнителей на цитре, которые перед питейными заведениями публичных домов веселят пьяных гостей песнями о раковине Венеры или об обжоре Геркулесе. Так что бойцы и барды оказывались достойны друг друга. Однако известно, что метрон совершенно неподкупна. Примечание: метрон – средний род, мерила, мера, с греческого. До его незримых колонн и ворот не дотягивается огонь разрушения. Ничья воля не вторгается в благозвучие, и потому те, кто ошибочно полагал, будто жертвенные дары такого ранга, как эбарнум, можно купить за деньги, остались обманутыми обманщиками.